Глава 11. Мильгорион, Сизый пепел. Древний дракон не сразу понял, что хрупкая фигурка уже не касается его толстой, как вековые деревья, кожи. Лишь когда перестал чувствовать ее мысли у себя в разуме, только глухую пустоту, осознал, случилось непоправимое. Но при всей хитрости и уме старейшины ему никогда не пришло бы в голову, что девчонка может просто спрыгнуть, да и никому бы не пришло. Он летел неспешно, стараясь, чтобы она не свалилась случайно, чтобы слишком сильный здесь ветер не столкнул ее легкое тело. Нет, Мильгорион был осторожен, хотя и сознательно не привязывал ее магией, чтобы сохранить иллюзию свободы. Дарк надеялся, что новая Аара, его повелителя, седьмого принца, будет обманута его действиями, его мягкими речами и правдой, которую он ей потихоньку открывал. Но того, что девчонка захочет спрыгнуть в самый неожиданный момент, он не мог даже предположить. А теперь она летела вниз, как маленькое голубовато-белое пятно на фоне бескрайнего искрящегося озера, как лепесток дикого лесного колокольчика, который вот-вот растворится алой каплей в хищных водах. Мильгорион устремил вниз взгляд холодных серых глаз с синеватым отливом и отвернулся. В сердце, которое давно лишилось чувств от прожитых столетий, шевельнулась жалость. Он уже не успеет ее поймать. И любая печать, которую он сплетет, пока она падает вниз, не сумеет спеленать ускользающее тело. Старейшина даже не стал перебирать варианты. Сеть мертвецов, ловчая сеть первого, второго, третьего уровня, аркан Гидр, око стабильности, стазис вампира и даже затмение времени. Ничто не успеет подхватить глупую девчонку. У каких-то заклинаний не хватает дальности, у других слишком длинный период активации, у третьих и вовсе побочный эффект – заморозка объекта. Даже если ему удастся подхватить Селину, ее тело превратится в ледышку. Вряд ли Айданиону пригодится обмороженный труп его Аары. Поэтому старейшина отвернулся от падающей Селины так же спокойно и неторопливо, как до этого смотрел на ее развивающееся на ветру платье. Он не мог ей помочь, а терзать себя за то, что изменить невозможно, он считал непродуктивным, нелогичным и попросту глупым. Только в огромной грудной клетке, полной огня древних богов, неприятно скребло, словно сама Яросветная прошлась по ребрам своими когтями. Поэтому, когда через пару часов полета он очутился в черной башне великого оракула Шилаэрде, на его душе уже было спокойно, как и всегда. «Не донес», — тихо и утвердительно проговорила женщина, сидящая в кресле-качалке возле огромного камина. Огонь внутри него облизывал каменные стены и уходил вверх, теряясь в трубе. Жар пламени наполнял комнату, но женщина, кажется, вовсе не чувствовала его, целиком закутавшись в толстый шерстяной плед. «Ты знала?» — также без вопроса ответил Мильгорион. Он влетел в окно, на ходу трансформируясь из дракона в человека. Непростой фокус, если не хочешь ничего сломать, но входить к оракулу через дверь было проблематично. Стража на входе в башню могла его не пустить, солгать, что оракула нет, или вовсе спровоцировать конфликт. Вампиры были не самой гостеприимной расой, а дарков они и вовсе терпеть не могли. Окно оставалось единственным гарантированным путем доступа к уникальной провидице. Впрочем, в закрытое окно влететь тоже не так-то просто, поэтому кое-что Мильгорион все же сломал. «Ты опять выбил мне стекла вместе с рамами», — глухо проговорила Оракул, не поворачивая головы. Тонкие черные волосы, похожие на плесень, прикрывали ее лицо, но сквозь них пугающе просвечивал ее белый череп. Впрочем, Мильгорион привык к внешности этой женщины, хотя всей его драконьей природе такое существо было противно. «Прости, Лаисса». С легким поклоном проговорил старейшина, не пренебрегая этикетом, хотя женщина на него даже не смотрела. Не глядя на выбитое окно, Мельгорион начертил в воздухе руно реконструкции, вплетая в него символы стекла, камня и дерева. Вдохнул Тиаре в получившуюся печать, и тут же все острые осколки собрались воедино, встав на место и залатав дыру в стене башни. «Зачем ты пришел, Гор?» — спросила женщина, покачиваясь на кресле. Старый предмет мебели монотонно скрипел, но старейшина старался не обращать на это внимания, как и на то, что оракул называла его укороченным именем, как позволялось очень немногим. И, признаться, это сильно раздражало его. Но старейшина умел терпеть. «Ты знаешь, что я хотел привести тебе девчонку?» — проговорил он глухо, все еще ожидая, что оракул повернется к нему лицом. Но так и не дождавшись, просто разместился в кресле рядом, разве что старался не раскачиваться. Но каким-то образом она соскользнула с моей спины прямо в полете. Ума не приложу, зачем она это сделала. Видимо, она не вполне здорова головой. Из-под спутанных волос оракула раздался кашляющий смех, и вот после этого она, наконец, повернулась к нему. Вместе с креслом-качалкой. Мельгорион вздрогнул, вперев взгляд в полностью сгнившую плоть. Перед ним сидел практически живой мертвец, на одной стороне лица которого плоти вовсе не осталось. Там блестел слизью оголенный череп. На второй же половине с помощью магии еще держалась обвисшая рваная кожа, которую женщина старательно смазывала мазями и сдабривала магией, всеми силами пытаясь добиться того, чтобы она сохранилась подольше. Для чего ей было это нужно, Мельгорион не понимал. Остатки плоти не делали ее более человечной. «Она здорова, уж ты не сомневайся. И обдурила тебя, старый дракон». «Это еще почему?» — нахмурился Мельгорион, не привыкший к подобному обращению, но вынужденный терпеть. «Эта девчонка раскусила твои намерения, иначе не стала бы рисковать жизнью». Покачала полулысой головой оракул. Половину ее лица тронула кривая улыбка, старая сморщенная плоть натянулась. Мельгорион вдруг понял, что если женщина лишится и этой части ее человечности, то понять, улыбается она или нет, станет уже невозможно. Теперь ему стало чуть яснее, для чего она пытается сохранить гниющий участок мяса на своем черепе. Впрочем, жалости к оракулу он не испытывал. Такого чудовищно злого и жестокого существа он еще не встречал. Пожалуй, в бесчувственности она сильно обогнала его самого. Дракона, уставшего от многих сотен лет, клонящийся к закату жизни. Впрочем, несмотря на всю свою усталость, умирать главный старейшина не собирался. «Как она могла это сделать?» — жестко спросил он, прищурившись. «Она простой человек». Я читал ее мысли. В ней нет ничего, ни малейших знаний о магии, ни умения чувствовать тиары. Она как зеленое растение, которое никогда в жизни не видела садовника. «Нет», — покачала головой женщина, и липкие черные волосы дернулись в такт этому движению. Такие же черные глаза, к тому же лишенные белков, задумчиво опустились, пристально разглядывая кисти рук, спрятанные под пледом. Мельгорион знал, что вот на этих кистях уже полностью не осталось плоти, руки слишком часто подвергаются механическому воздействию от окружающей среды. А в случае с гниющей плотью оракула, каждое прикосновение к чему-либо означало очередное сдирание мяса с костей. Впрочем, так происходило много лет назад. Сейчас-то сдирать было уже нечего. «Я вижу, что над этой аарой и впрямь переплетаются нити судьбы, словно кто-то распутал клубок», — скрипуче бубнила женщина. «Может, она и полная дура, и вообще ничего из себя не представляет, но для новой Райалари она чем-то важна. Я помогу узнать, чем». «Ты говоришь загадками, Лаиса», — раздраженно махнул рукой Мельгорион. «И это ничего не дает мне. Ты сказала, что разберешься, если я приведу ее. А теперь оказывается, что привести ее было невозможно, и ты была в курсе». Он старался сдерживать гнев, но получалось не слишком хорошо. К сожалению, из-за того, что он поставил все свои фишки на Оракула, его партия была проиграна. Главная Аара видела, как он увел за собой Селину, а значит, принцу будет доложено. И придется сильно постараться, чтобы объяснить, как это все вышло. Когда Селина не вернется в Атрис, начнутся большие проблемы, которые Мельгорион пока не представлял, как решить. «Не стоит сваливать на меня свою тупость, старик!» — махнула рукой Оракул, и из-под пледа показалась черная перчатка из драконьей кожи. Мельгорион вздрогнул и покрылся холодными мурашками, смешанными с краснотой вспыхнувшей ярости. Он бы с удовольствием придушил тварь собственными руками, вот только это было невозможно. Мало того, что женщина была ему нужна, так и убить ее, судя по всему, нереально. Смерть давно отказалась принимать такое чудовище, как она. Старейшина даже подозревал, что эта женщина была старее его самого, а ведь Оракул оставалась человеком вопреки всеобщему заблуждению о ее вампирской сущности. Конечно, она жила среди вампиров уже множество веков. Какой еще вывод можно из этого сделать? «Пусть твоя Аара человек», — продолжала полумертвая тварь, «но действительно непростой, раз сумела тебя раскусить. Я обещала тебе помочь в твоей дурацкой затее и не отказываюсь, даже если ты хочешь подсунуть мне очередную хитрую гусыню, охмурившую Айдениона Огненнокрылого, а вовсе не путешественницу из другого мира, как ты думаешь. Но чтобы понять это, ты должен привести ее. Иди и найди ее на озере. Возможно, она еще не успела сбежать далеко». Оракул сипло втянула воздух сквозь гнилые зубы и добавила: «А теперь дай мне то, что я у тебя просила». Она протянула тонкую кисть, обтянутую драконьей кожей, к Мельгориону и пошевелила пальцами. Старейшина стиснул зубы. Жесткий профиль его лица, лишенный морщин, исказился от бешенства. Серые глаза потеряли синеватый оттенок, обретя черный. «Ты еще не отработала награду», — процедил он. Но женщина раздраженно шевельнула пальцами. «Ты пришел ко мне и должен заплатить», — скрипуче проговорила она. «Или я заберу твою плату сама». Ее деревянное кресло зловеще качнулось и скрипнуло. Мельгорион окинул презрительным взглядом ее тщедушное, скрюченное под пледом тело и, вынув из глубокого кармана плаща крупную бутылку с кровью, медленно отдал. «Хороший старик», — безо всякого пиетета проговорила Оракул и тут же, откупорив бутылку, приложила бутыль ко рту. Раздался булькающий звук, и его собственная кровь полилась в горло мерзкой нежити. Цена за работу Оракула была высока. Это не маленький флакончик с драконьей кровью, который стоил на черном рынке Новой Роялари бешеную сумму денег. Нет, это был полноценный литр крови сильного дракона, приближающегося к пятому уровню, такого, как Мельгорион. Сам же старейшина теперь будет восстанавливаться после подобного донорства не меньше месяца. Хвала и рассветной, регенерация у представителей крылатого племени была очень сильной, и все же оставалось надеяться, что за этот срок вступать с кем-либо в магическую дуэль Мельгориону не придется. Иначе его ждет гарантированный проигрыш. Магия драконов течет в венах, и убить старейшину, лишенного львиной доли силы, теперь тысячекратно проще. «Свободен», — отрыгнув, проговорила женщина, всего лишь через пару секунд отставив пустую бутылку в сторону. Мельгорион заметил, что мерзкое лицо Оракула стало выглядеть чуть лучше. Нет, кожа на нем не наросла, но та, что еще оставалась, подтянулась и посвежела. На второй же половине образовалась на диво натуральная иллюзия, и теперь женщина казалась почти нормальной. Молодая, не более 30 лет. Видимо, это был тот возраст, когда на нее наложили проклятие нежити. Однако тело оставалось скрюченным и замотанным в плед, под которым чувствовалась жуткая немощь. Иллюзия не могла скрыть всего. Уже разворачиваясь к окну, чтобы вылететь прочь, Мельгорион не смог отказать себе в удовольствии и бросил через плечо. «Эту хитрую гусыню, кстати, зовут точно так же, как и тебя, Лаиса. Забавное совпадение, правда?» И, заметив, как синхронно сдвинулась настоящая мертвая бровь женщины и наколдованная иллюзия высшего качества, старейшина улыбнулся, а затем, открыв окно, выпрыгнул прочь, прямо в воздухе обращаясь в огромного серо-пепельного дракона с голубоватым отливом.